Ивернев слушал наставления профессора Андреева перед поездкой в Индию, время от времени делая заметки в полевой книжке. Покончив с инструкциями, профессор задумался, откинувшись в кресле. О чем задумались, Леонид Кириллович? Да вот, понимаешь, грустно сделалось. Как-то в твои годы я пробовал представить себе, будет ли такое время, что я не смогу ехать в экспедицию. А разве вы не можете ехать? Могу, только никогда не ездил, чтобы поработать в полную силу. Мои помощники от главного геолога до проводника всегда говорили: с вами хоть на край света, хоть в саму преисподнюю. Почему? Медом по губам не мазал, уговаривать да льстить не мастер, требовал сурово. А потому что всегда считал, что у начальника не только голова должна соображать, этого мало. Начальник — тот, кто в трудные моменты впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину — начальника. Первый в ледяную воду — начальник. Первая лодка через порог — начальника, потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют, нечего им браться. Не могу согласиться с вами, Леонид Кириллович. Если коллектив хороший, загорелся общей работой... А надолго этого горения хватит, если никто не будет вести? Нет уж, раз сердце сдало... Не могу больше тащить лошадей на веревках по обрыву, гнать плот, рубить лес. Не могу. А думалось раньше, что так вот раз, упаду и умру на леднике, в тайге или в пустыне. Почему-то больше хотелось в пустыне, чтоб сложили товарищи каменный холм, и он служил бы ориентиром для таких же, как я, исследователей земли. Знаешь стихотворение Цветаевой про арабского коня? О легенде, что ежели такой конь больше бежать не может, то перекусывает на ходу себе жилу и умирает, истекая кровью. Да что это с вами, Леонид Кириллович, дорогой? Да разве не видишь? Смерть, как хочу поехать в Индию, а знаю, что жары там не выдержу, и вернуть домой, как бесполезный тюк. Ну и терминология у вас. Тюк, вьюк, каюк. Да, так уж от века идет. Сам такой был в молодости, тоже не верилось, что могу умереть. Не думал, что буду горько жалеть об упущенных возможностях, зная, что они более не представятся. А ежели представиться, то не будет сил. А я... Я никогда еще не жалел об упущенном. Конечно, конечно, потому что впереди еще бесконечная дорога. Это и есть молодость. А вот когда придет время и поймешь, что ничего другого уже больше никогда не будет... Да, мне это трудно понять. И долго еще не поймешь. Ну ладно, бог с ними, с упущенными возможностями. Нет их, так есть неотложные дела.